Примечание к главе 2 «Дурная кровь». Сведения о детских годах Тхэу почерпнуты мною из беседы с двумя друзьями его детства, до сих пор живущими в Сусане, Южная Корея. Интервью состоялось 28 февраля 2008 года. Воспоминания о бомбежке в ночь на 13 июля 1953 года принадлежат рядовому первого класса Джину Селею, который дал интервью Дэвиду Виндите в Morning Call, Аллентаун, Пенсильвания. Ценнейшим источником информации послужили и мемуары военнопленного по имени Ха Чэ Сок, который бежал из Северной Кореи в 2000 году. Он был взят в плен китайцами в 1953 году, недели раньше, чем отец Миран, в том же самом месте, Кумхуа, а также работал в шахтах. Его книга называется «Мое имя смешано с грязью». Информация о южнокорейских военнопленных дана по материалам Подкомитета по Азиатско-Тихоокеанскому региону Комитета по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США. Подкомитет выслушал свидетельские показания южных корейцев, которые содержались в КНДР в качестве военнопленных. Из многочисленных передач на эту тему наиболее полезным оказался репортаж радио «Свободная Азия», вышедший в эфир 25 января 2007 года под названием «Малоизвестное, но не забытое. Южнокорейские военнопленные рассказывают свою историю». Категории граждан КНДР, относящихся к враждебному классу, перечислены, исходя из данных исследования, опубликовано в 2005 году Корейским институтом объединения наций, Южнокорейским государственным исследовательским центром. Материалы были подготовлены на основании свидетельств беженцев. О том, что личные дела граждан КНДР хранятся в огромном подземном архиве в провинции Янгандо, в 2006 году сообщил мне Ким Ток Хон, партийный чиновник, сопровождавший Хван Джан Йопа, самого высокопоставленного из всех северокорейских беженцев. Семейная история Чон Сана во многом похожа на историю Кан Чон Хвана, бывшего заключенного северокорейского лагеря, чья семья тоже прибыла из Японии с мечтами о построении новой родины. Его мемуары «Пхеньянские аквариумы. 10 лет в северокорейском ГУЛАГе» — одна из наиболее известных книг о КНДР, вышедших за последнее время.